Вопрос номер 13. Вопрос поддержки. Какую поддержку вы будете оказывать своим франчайзи? Here's the rule. Вот мое правило. If you don't support them, если вы не будете их поддерживать, they're gonna make mistakes. Они будут ошибаться. And every time they make a mistake, а каждый раз, когда они ошибаются, the franchise suffers. Франшиза страдает в целом. Not just them, не только они одни. The entire franchise network, а вся франчайзинговая сеть. And you've got to realize something. Вы должны понять вот какую важную вещь. The worst franchisee to have, самый плохой франчайзи, который может у вас быть, is a wounded one. Это раненый франчайзи. Because boy, they're complainers. Потому что они постоянно жалуются. And they're frustrated. Они находятся в состоянии страха. And you don't want that. И вам это не нужно. And that's not the way it's supposed to be. Так быть не должно. You're supposed to be able to help them to succeed. Вы должны помогать им достигать успеха. Failure to provide adequate support to your franchises is like not feeding your own kids. Если вы не можете дать им необходимый тренинг и необходимую поддержку, это похоже на то, что вы не кормите собственных детей. And I'm not saying you have to spend big money on this. Я не говорю, что на это нужно тратить огромные деньги. Regular communication. Хотя бы регулярное общение. Makes a big difference. Может сыграть свою роль. Think about it this way. Воспринимайте это вот как. Ask yourself this question. Просто задайте себе вот какой вопрос. How many stars of service do you want to give to your franchisees? Сколько звездочный сервис вы готовы предоставить своим франчайзи? How much support are you going to give them? Сколько поддержки они могут от вас ожидать? Now this is not to say that that support comes for free. Я не говорю, что поддержка вся должна быть бесплатной. Some of it should. Некоторая часть безусловно. But some of the support you should charge for. Но за некоторые услуги вы можете взимать плату. That's okay. Это нормально. Just remember something. Просто помните. When you're charging fees. Когда вы взимаете за что-либо плату. Most franchise organizations will justify it by saying, "Hey, we support you." Большинство франчайзеров оправдывают это просто фразой «Мы заботимся о вас». You better make sure you provide the value. Но вы должны гарантировать то, что вы даете им некую ценность. Remember a little bit ago I made this whole list of different things you could charge for? Помните, какое-то время назад я рассказывал вам о разных вариантах оплаты, которые вы можете брать со своих франчайзи? A lot of those were support-based. Потому что многие из услуг, о которых я говорил, основаны на поддержке. If you're going to charge money, если вы будете брать с них деньги, then the franchisee needs to feel that it's worth it. Франчайзи должен чувствовать, что оно того стоит. If they don't, если он этого не чувствует, now we've got another reason for them to be a wounded franchisee. У нас появляется еще одна причина, почему у нас будет раненый франчайзи. Which is not the way it's supposed to be. А так быть не должно. You gotta take care of your kids. Вы должны заботиться о своих детях.